Часть вторая, глава первая. Дом, и без того обалдевший после отъезда Варвары Павловны с дочерью на роскошном Роллс-Ройсе, был окончательно добит и деморализован ее возвращением. Сперва другим автомобилем, уже не тем, на котором счастливицы отбыли в первый раз. Этот, суперсовременного дизайна, похожий на стремительную пулю, опознать не смог даже шустрый дядя Вася, работающий не так давно в столичном автосервисе и повидавший вживую самые крутые тачки олигархов. Затем любопытство жильцов было распалено кучей дорогих чемоданов, штук 5, не меньше, но при передаче сплетен из квартиры в квартиру, выросших числом до 20. И, похоже, бездонных, потому что безделушек, подарков хватило на всех соседей, с которыми Варя, сплоченная общим детством, дворовыми праздниками, проводами в армию и в последний путь, радостями и огорчениями, ладила неплохо. Несмотря на то, что с возрастом разницы в характерах и установках, как правило, отдаляют людей. И, разумеется, не обошли обсуждением новые наряды, преобразившие привычную, такую же, как все, бабёнку, разве что чуть беззаботнее прочих от безмужия, в настоящую даму, стильную, словно только что шагнувшую с журнальной картинки. Но больше всего окрестный народ поразило, что под этой самой нарядной упаковкой осталась прежняя Варвара. Ничуть не загордившаяся, своя в доску. Хоть на чекушку у нее нынче не попросишь. Впрочем, она и раньше на выпивку не давала. Все местные обормоты знали. Ежели придет к Палне кто из их женок, ну, там до зарплаты тыщенку другую перехватить, выделит, но не каждый. Иной раз просто полбатона колбасы выудит из холодильника, да десяток яиц, да бутылку молока. Скажет: «На, на здоровье. Денег не дам, сама знаешь. Твой отберет и пропьет. Хоть сама поешь и детей покорми». Но если кто из мужиков на поправиться решит поклянчить, хорошо, если в нос не получит. На это дело просить бесполезно. Но бабы-то, бабы! Совсем сбрендели после ее вояжа. Чего только не наболтали, аж уши в трубочку сворачивались. И что Светка, приемная дочь, подцепила в Москве хахаля, который как увидел, так и влюбился и женился. Вот оно, бабоньки, есть любовь-то на свете, есть! И что на личном самолете возил этот хахаль тещу к своей родне знакомиться, и подарками засыпал, и обул одел, и в гости опять звал. Что ж, теперь, наверное, уедет Варька? Да и то, если подумать, за что здесь держаться. За углы эти тесные, да ковры, за которыми раньше в очередях давились и по знакомству покупали, а сейчас, вишь, мещанство. Уедет, ей-богу, уедет. И что провожал Варечку до самой двери и ручку целовал на прощание, такой обалденный мужик, прям-таки киноартист Джордж Клуни. Не иначе, как ее личный хахаль. Ох, Варюха, счастливица, какого мужика подцепила. И что помолодела она, как в сказке. Наверняка ей там в гостях какую-то пластику сделали. А не пластику, так покололи что-то. Ведь личико гладкое, как яичко. А глазки-то сияют, сияют. Ох, Варька! И что на квартиру понавесили какую-то хитрую сигнализацию. И когда только успели. Но уже на третий день после приезда хозяйки, говорят, пытались влезть. И в окно, и в дверь. Видать, ушлые люди, у которых всегда ушки на макушке, прослышали о богатенькой-то, да и решили пошарить. Так Варюк словно приморозила. Одного у входной двери, другого прямо на уличном карнизе. Пытался с крыши влезть, створку окна отжать. Полиции пришлось еще и пожарных вызывать, чтобы того, кто снаружи, сняли аккуратно. Как он до этого сам не сверзился, непонятно. Но только у многих этот случай отбил охоту любопытничать. А главное все же, что ничуть Пална не загордилась. С бабульками, что у подъезда в жару и в холод караул несут, до сих пор здоровается. Как двух котов во дворе прикармливала, так и таскает им по сардельке. Ей говорят: «По что животин к себе не берешь? Теперь тебе на прокорм деньжат хватает?» Смеется. Они, говорит, уже дикие, свободы хлебнули, в доме не приживутся. Да и мне ни к чему привыкать. Ну, точно скоро свалит отсюда. Да и правильно. Но вот что подмечено было через некоторое время. Стали жильцы в ее подъезде меняться. Иные завопили бы: «Ведьма! Околдовала! Порчу навела!» Но, если подумать, какая ж порча? Очередного 15-го числа Петровы с первого этажа так и не поскандалили. В день зарплаты дядя Вася, крепясь, вручил оторопевшей жене зарплатную карту, нетронутую, и велел самой приодеться, да не только на выход, а чтобы дома не смела обноски носить. Вон, Варвара, поди, не в задрипанном дырявом халате щи варит, а в домашнем костюме, сечешь, подруга? Бери пример. А потом объявил, что опять в гламурный автосервис подастся. В столицу. Ну да, выперли его оттуда за пьянку. Да ведь не дурак он, все понял. Возьмется за ум, глядишь, и заработает на собственное крутое авто. Да и ремонт в квартире давно пора затеять. У Ваньки в Орле с третьего этажа взорвался аппарат. Да так капитально, что сборке и ремонту уже не подлежит. Бабахнуло так, что Ваньке, уснувшему рядом, чудом не покололо глаза осколками змеевика. Но лоб все же посекло, да и половину скальпа проредило. Видать, шарахнуло и по мозгам. Вернувшись из больницы, самостийный бутлегер дал отворот-поворот всей клиентуре, спустил в унитаз запасы первача и брашки, 3 дня не выходил из дома, а потом уехал. Сказал в тайгу, как всю жизнь мечтал, пока до такой серости не докатился. Варина соседка Анюта, получив назад страшные тапки-зайчики, отчего-то уверовала в их счастливость и теперь выставляла на ночь за порог, для приманки мужика, как без всякого стеснения признавалась. И что вы думаете? Приманила, бесстыдница! Единственный на всю округу непьющий сантехник, направляясь по срочному вызову этажом выше, заметил эти страхолюды и до того впечатлился, что на обратном пути не выдержал и звякнул в дверь. Попросил разрешения сфотографировать. Он и без хозяйки обошелся бы, но лампочка на площадке еле теплилась, а телефонная вспышка от чего-то не срабатывала. Вот если бы из прихожей посветить, или в прихожей, или на кухне, где заодно и чайку попить. Через неделю, как честный человек, он уже ходил в женихах. Но апофеозом всему стало преображение домового комитета, заседающего на скамеечке у подъезда, как уже говорилось, ежесуточно, без отвлечения на выходные и праздники. Лишь безжалостная смерть могла бы пробить брешь в ряду бабы Дуси, бабы Тани, бабы Клавы и бабы Липы, но, похоже, и она остерегалась. Баба Дуся с интеллигентной бабой Липой начали красить губы. Баба Клава, увидав такое коварство, применила тяжелую артиллерию, выудив на свет Божий все запасы хны, и дабы все видели ее рыжие преобразившиеся седины в крупных барашковых кудрях, мужественно сменила теплую шаль на прозрачный газовый шарф, который раньше надевала только в церковь по праздникам. Баба Таня, не стерпев этакого нахальства, выщипала и покрасила брови. И теперь вся эта четверка, ранее наводившая ужас на малолеток в песочнице и их юных родителей, наперечет до 7-го поколения, знавшая родословную каждого жильца и их пороки, просиживала на лавочке, осваивая ноутбук и придумывая ники для сайтов знакомств. Не забывая, впрочем, время от времени бросать пронизывающие взгляды на мимо проходящих. Правда, замечания при этом отпускались совсем не те, что раньше. «Ванька, ты завязывай с Беломором. Он не в тренде. Переходи на Винстон». «Анют, нонче такие стрелки на глазах не носят. Что ты, как звезда 50-х? Мягше надо макияж делать. Мягше, естественней». «Варь, ты хоть бы со своим Клуни поговорила. Привел бы сюда приятелей познакомиться. Нам можно и постарше, мы не гордые. А то в этом Фейсбуке и сам черт не разберет, что зарыло под ником прячется. Вживую-то оно лучше, надежней». В общем, жизнь в доме била ключом. Радостнотворным и позитивным. А вот на работе? На работе было не очень. За время Вариного больничного настолько все переменилось, что хоть беги. Или инквизицию вызывай.